Гектор и Андромаха. Итак, боги покинули поле битвы, но бой продолжался и без них. Греки вошли в раж, и сражение все больше оборачивалось в их пользу. Опьяненный успехом Агамемнон приказал не брать пленных и не прекращать бой до тех пор, пока троянцы не будут убиты все до последнего. Он сам добивал раненых врагов, подавая пример остальным. Нестор распорядился не брать и трофеи, поскольку раздевание трупов замедляло продвижение вперед, и все больше бойцов, оставляя поле боя, убегали в лагерь, чтобы унести собранные доспехи. Без помощи Ареса троянцы отступали по всему фронту, хотя Афина грекам уже не помогала, а оставленный ей Диомед больше не свирепствовал. Свирепство и бессистемная рубка вообще были не в характере Диомеда. Он любил воевать спокойно, без спешки, как это делали не только герои древности, но и их далекие потомки. Изящные поединки, проводимые за приятной беседой по всем правилам фехтовального искусства, известны нам не только из старинного эпоса, но и из более поздних романов. Вот и сейчас Диомед не торопясь катался по полю брани в поисках достойных соперников и интересных собеседников. Первые встретившиеся ему троянцы показали себя неудачными партнерами, после нескольких ударов предпочтя общение с Аидом беседе с благородным Диомедом. Наконец он встретил противника, который не только мастерски отбил его удары, но даже и сам произвел несколько опасных выпадов. Бой с ним обещал быть долгим и интересным, и Диомед приступил к беседе. «Не будет ли нескромным с моей стороны, сударь, спросить, с кем я имею честь скрестить копья?» – начал он. «Кажется, нам еще не доводилось встречаться, но судя по вашему умению владеть оружием, вы положительно выделяетесь из общей массы невежд и дилетантов, которые воображают, что взяв в руки копье, они уже становятся героями. К сожалению, вынужден вас предупредить, что вступив в бой со мной, вы сделали неудачный выбор. Я приношу несчастье. Многие благородные воины, с которыми мне сегодня довелось встречаться, получили травмы, несовместимые с жизнью». Сказав это, Диомед вспомнил события сегодняшнего дня, и внутри его похолодело. Он действительно доставил Аиду немало клиентов, но ведь дело этим не ограничилось. Чтобы как-то оправдаться хотя бы перед самим собой, он поспешно добавил. «Впрочем, сударь, если вы бог, то лучше сразу это скажите. Я уважительно отношусь к богам и надеюсь, что те из них, кто сегодня по недоразумению пострадал от меня, быстро поправят свое здоровье и не станут обижаться. Право же, сердить богов вовсе не в моих правилах, я не одобряю нечестивцев, считающих допустимым поднимать на них руку, и думаю, что небесные кары, которые за это назначаются, абсолютно оправданы и справедливы. Простите, уважаемый Диомед Тедеевич, что сам первый не представился», — галантно ответил его противник, ловко уклоняясь от удара. «Нынешний бой порождает такую суету, что невольно забываешь о приличиях и хороших манерах. К тому же мне показалось, что мое имя и происхождение не должны вас заинтересовать, ибо все мы суть несчастные листья, кои ветер, срывая с ветвей деревьев, несет по необъятной земле, и которые неизменно с каждой весной сменяются новой зеленью, не ведающей о том, что произрастало на этих ветвях прежде. Впрочем, если вы это действительно хотите знать, то я охотно расскажу вам о себе. Мой род происходит от небезызвестного царя Сизифа Эоловича, оставившего своей хитростью глубокий след в памяти как смертных, так и богов. Сына его звали Главком, красоту и доблесть и изысканные манеры которого унаследовал его сын Белларафонт. На его долю выпало немало трудных испытаний, но началось все с незатейливой интрижки, какие, увы, часто случаются в наше время. Жена его покровителя стала склонять его к предосудительной связи, надеюсь, вы понимаете, о чем я. Он же, будучи порядочным человеком, прямо сказал ей, что отношения такого рода между ним и женой его друга невозможны, чем вызвал ее гнев, и она оклеветала его перед мужем, утверждая, что он своими грубыми действиями понуждал ее к супружеской неверности. Разгневанный муж, однако, не решился сам причинить вред Белларафонту и отослал его к своему родственнику, ликийскому царю, поручив передать письмо, содержащее просьбу предать смерти того, кто это письмо доставит. Когда он прибыл на место, ликийский царь в соответствии с обычаем того времени 9 дней угощал его, прежде чем приступить к разговору о делах. Когда же на 10-й день он прочел привезенное Белларафонтом письмо, то немедленно послал своего гостя сражаться с Химерой, чудовищем, порожденным самими богами. Рассказывают, что у нее была голова льва, тело козы и змеиный хвост. Победить ее представлялось невозможным, но Афина, благосклонно относившаяся к Белларафонту, дала ему Пегаса, крылатого коня, который обычно катает поэтов в парке на горе Парнас, но также вполне пригоден для боевого использования. После победы над Химерой царь послал его воевать с Салимами, но и из этой ужасной битвы он вышел победителем. Впоследствии он победил амазонок, и царь послал своих храбрейших подданных, чтобы они из засады убили Белларафонта, но никто из них не вернулся домой живым. Пораженный силой, доблестью и благородными манерами моего предка, царь тогда отдал ему жены, свою дочь и полцарства в придачу. Сам же Белорафонт под старость, к сожалению, совершенно выжил из ума и умер в безвестности, оставленный богами и родными. Мой же отец Гиполох, один из сыновей Белорафонта, отправляя меня сюда, велел не посрамить наш знаменитый род и в боях прославить мое имя. Диомед воткнул копье в землю и обнял своего противника. «Главк!» – закричал он. «Что ж ты сразу, подлец, не сказал, что ты сын Гиполоха? Ведь наши родители домами дружили. Твой дед Белорафонт как-то 20 дней у моего деда прогостил. Он нам тогда подарил замечательный золотой кубок, который у меня сейчас, к сожалению, не с собой. Вот так стоит иной раз сходить на войну, чтобы встретить друзей семьи. Жаль, что обстоятельства сейчас не позволяют, а то б сели, поговорили, пропустили по чарочке другой». Они обменялись адресами, и поскольку других сувениров при себе не оказалось, Диомед предложил обменяться доспехами. Приятели договорились в бою обходить друг друга стороной и непременно встретиться после войны, если, конечно, останутся живы. Только распростившись с Диомедом, Главк сообразил, что обменял уникальные золотые доспехи на обычный медный ширпотреб, по цене уступавший раз в 10. «Ох уж эти греки», – подумал он, – «не могут не облапошить». В это время Гектор пришел в город. Его окружили женщины, спрашивавшие о мужьях, сыновьях, отцах и братьях. Он шел, не поднимая на них взгляд, и на все вопросы отвечал: «Молитесь за нас». Войдя во дворец, он сразу встретил свою мать. Престарелая Гекуба бросилась ему навстречу и крепко сжала его руки. «Что там?» – сбивчиво заговорила она. «Пойди помолись. Нет, подожди, я тебе сейчас вина принесу. Подкрепи силы». «Нет, мама», – ответил Гектор. «Нельзя мне в таком виде богам показываться». Он действительно был с ног до головы в грязи и в крови. «И вина не надо. Это пусть греки пьяные в бой идут. Нам без этого есть за что воевать. И сил хватает, и мужества. А ты вот пойди и соберись скорее те шмотки, которые Парис с Еленой привезли из Финикии. Лучшие, ненадеванные. И отнеси их Афине в храм. Много нервов эта сучка нам сегодня потрепала. Отдай ей. От хороших шмоток никакая баба не откажется. Пусть оставит нас в покое». Отправив мать с поручением, Гектор пошел к Парису. В комнате брата он застал идиллическую бытовую сценку. Парис на краю кровати надраивал щит, а Елена что-то вышивала. Одно ухо у нее все еще было явно краснее другого. «Лучше б я тебя мертвым увидел, засранец», – подумал Гектор, крепче сжимая в руке копье. «Не помешал?» – мрачно спросил он. «Там за тебя люди погибают, если тебе это интересно. Не желаешь сходить поучаствовать?» Парис смущенно отвел взгляд. «Я понимаю, Гектор, твои чувства», – пробормотал он. «Мне надо было прийти в себя, теперь я уже успокоился. И Елена говорит, что надо идти. Ты подожди, я сейчас доспехи надену. Или иди, я тебя догоню». «Присядь», – сказала Елена, поднимая на Гектора свои умные зеленые глаза. «Ты не представляешь, как мне стыдно за себя и за этого недостойного труса». «Некогда мне рассиживаться», – резко ответил Гектор. «А насчет стыда, это мужу своему расскажи. Я попрощаюсь с Андромахой. Неизвестно, увидит ли она меня еще живым. А потом я пойду к Скейским воротам. Если я тебя, Парис, там не встречу... Честное слово, будет лучше, если я тебя там встречу». Свою жену Андромаху он дома не застал, и служанки не знали точно, куда она пошла. Гектору ничего не оставалось, как только вернуться к войску. Андромаха нагнала его на пути к воротам. С ней была кормилица, державшая на руках сына Гектора, Астинакса, совсем недавно родившегося. Отец улыбнулся, молча глядя на него. «Я смотрел на бой с башни», — сказала Андромаха. «Не увидела тебя и думала, что тебя уже нет в живых. Если ты себя не жалеешь, то хоть обо мне подумай. Ты же один у меня остался. Нет у меня больше ни отца, ни братьев, все убиты Ахиллом. И мама этого не пережила. Куда ты теперь идешь? Останься. Разве там некому больше воевать?» «Я должен туда идти», — ответил Гектор. «Как бы я людям потом в глаза смотрел, если бы сейчас остался в городе? Конечно, я думаю о тебе. Я думаю о том, что будет с тобой после нашего поражения, когда ты станешь невольницей какого-нибудь грека, и люди скажут: это жена того самого Гектора. К счастью, я этого никогда не увижу». Гектор потянулся к сыну, чтобы взять его на руки, но ребенок заплакал, испугавшись конской гривы, свисавшей с гребня отцовского шлема. Гектор улыбнулся, снял шлем, положил его на землю и взял сына на руки. «Не волнуйся за меня», — сказал он Андромахе. «Если не судьба мне погибнуть, то никто меня к Аиду не сможет спровадить. А если судьба, то против нее все равно ничего не сделать. Не об этом я сейчас думаю. Сегодня я умру, завтра или лет через 30, что от меня останется? Только он, Астинакс. Он превзойдет меня во всем, будет сильнее, умнее, станет великим царем. Люди забудут все, что я сделал, но будут помнить, как об отце Астинакса. Пройдут века, и люди забудут и Гектора, и Астинакса. Но будут жить наши потомки, которые, возможно, совершат подвиги, которые мы сейчас и представить себе не можем. Эти герои появятся на свет благодаря мне, а значит, я прожил жизнь не напрасно. Ради этого стоит жить, и за это стоит умирать. Пусть я погибну, но через 1000 лет великий герой будущего, перечисляя своих предков, назовет в их числе и меня. Сейчас я иду в бой для того, чтобы жил Астинакс. А если для этого надо, чтобы я погиб, это не такая уж высокая цена. Он отдал сына жене, надел шлем и, не оборачиваясь, пошел к воротам. Андромах смотрела ему вслед, не надеясь когда-нибудь снова увидеть. Гектор не рассчитывал встретить у ворот Париса, но тот уже его ждал. Отдых помог или увещевание Елены подействовали, но он снова выглядел так же браво и воинственно, как утром. «Надеюсь, я не заставил тебя долго ждать?» – весело крикнул он. «Не такой уж я трус, как видишь». Глядя на своего легкомысленного брата, Гектор невольно улыбнулся. «Ну что ты?» – сказал он. «Конечно, ты не трус. Я никому не позволю так о тебе говорить. Ты просто раздолбай». Парис засиял, радуясь похвале Гектора. В это время Гекуба собрал лучшие платья из запасов Елены и возложил их на алтарь Афины. Богиня сморщила мраморный носик и презрительно бросила: «Не нуждаюсь».